играли бедной волею, без любви и жалости, повстречались с новой долею, позабыли шалости. А пока над ним шутили вы, сердце к вам просилось, отшутили, отлюбили вы. Оно слезами над подушкою разлилось, распалося. Вот что с бедною игрушкою, вот что с сердцем стало.